Глава 43. Открываю глаза и растягиваю губы в улыбке. Ужин удался на славу, только десертом стала я. Поднимаю взгляд и завороженно всматриваюсь в спокойные черты Макса. Его не потревожил мой будильник, он сладко спит, прижимая меня к себе. Я засыпала на его плече и также проснулась. И с уверенностью могу заявить, что спалось лучше, чем на подушке. И сейчас совершенно не хочется вставать, но работа ждать не будет. Аккуратно убирая его ладонь с талии и пытаясь встать, но попытка заканчивается неудачей. Он, пробурчав что-то неразборчивое, с новым рвением прижал меня к себе крепче прежнего. «Макс», нежно глажу его по щеке, «мне нужно на работу, а ты поспи. Хочу поцеловать, но не выкрутиться так, чтобы дотянуться. Не хочу тебя отпускать». Разбираю сказанное, и от этого моя улыбка только шире. «Придется, но на выходных я полностью твоя, обещаю». Еще одна попытка выскользнуть, и в этот раз он поддается. Откинув одеяло больше нужного, я вижу его идеальное голое тело. Мы так вымотались этой ночью, что не хватило сил одеться, и мне чертовски нравится увиденное. Настроение теперь еще лучше. Он обмолвился, что давно нормально не спал, поэтому хожу на носочках, чтобы не потревожить сон, но, выйдя из ванной комнаты, обнаружила его сидящим на краю постели, только глаза с трудом держит открытыми. «Зачем поднялся?» Подхожу ближе, мягко ступая. На мне только нижнее белье, но его совершенно не стесняюсь, напротив, получая удовольствие от жадного и восхищенного взгляда. Отвезу на работу. Его руки ложатся на оголенные ягодицы, а в следующую секунду я уже на его коленях. Оставляет лениво мягкий поцелуй на плече. «К сожалению, солнце, вечером не получится увидеться. Увязну в работе. Еще один поцелуй. Но к выходным освобожусь гарантированно». «Хорошо, тогда, может, закроемся в квартире и проведем все 2 дня только вдвоем?» Зарываюсь пальцами ему в волосы. «Я действительно хочу именно такие выходные, подальше от всех и с выключенными телефонами, только рядом с ним. Узнаем друг друга еще ближе. Хочу знать о нем вообще все и в мельчайших деталях. Ох, похоже, я не заметила, как втрескалась по уши. Лучшего и не придумать, уже в предвкушении». Еще один соблазнительный поцелуй. И если бы не работа, то я точно повалила его на кровать и повторила ночное удовольствие. На машине дорога до работы заняла в разы меньше времени, и мы успели заскочить за кофе. «А ты не говорила, что в отношениях? Привет!» У входа в здание встречает коллега. «Доброе утро! Как-то не заходил разговор об этом. Решаю умолчать, что наши отношения только зародились. А он красавчик. И машина интересная. Как зовут?» «Красавчик – это точно. И этот красавчик мой. Непривычно для меня, но испытываю ревность от банального комплимента в его сторону, хотя в себе совершенно уверена. И, как сказала бы Ляля, это клиника, подруга. Макс, идем, а то опоздаем». Одним вопросом коллега не ограничилась, но я тактично ушла от ответа. Не люблю, когда посторонние лезут в личную жизнь. Уверена, что к обеду весь офис будет знать, с кем я приехала. Работы тьма. Новый начальник загрузил всех, только делаем, по сути, бесполезное дело. Ведь готовим ему отчеты, которые и так сдавали месяц назад. Только новое руководство желает видеть их в другом формате. «Полина!» – грозно звучит из кабинета главной. «Зайди!» – вроде не косячила, но ее тон указывает именно на это. «Слушаю. Звонили с офиса генерального. Тебя хотят видеть. Сейчас же». Ее взгляд какой-то потерянный. «Вот как? А причина?» «И мне интересно, но не озвучили. Кажется, я знаю причину». Макс предупреждал, но увольнять вряд ли собирается, раз к себе позвал. От этого еще интереснее. Надеюсь, Олег не разочарует меня в своих жалких попытках мести бывшему другу, хотя уже смешно. Ведь если будет действовать через меня, то автоматически признается, что Максим лучше его. Но это мне и так очевидно. Поднимаюсь на нужный этаж, и секретарь приглашает в кабинет генерального. Волнения никакого, только интерес. «Добрый день, вызывали?» Олег не понимает, как странно это выглядит. Я рядовой сотрудник, а он так прямо вызывает меня к себе. Слухов не избежать. Он должен был действовать через начальника отдела или искать встречи вне работы. «Привет, Полина. Присаживайся». С улыбкой указывает на кресло у окна. «Как твои дела?» Встает из-за стола и садится напротив. Сейчас могу рассмотреть мужчину лучше. И внешне он вызывает доверие, особенно взгляд, который кажется мягким, но меня не провести. Обычно такие, как Олег, самые коварные. Волки в овечьей шкуре. «Прекрасно. А ваши?» «Думаю, мы можем смело перейти на «ты». Все же не чужие друг другу люди». Его голос притворно мягкий. «Можем. Тогда, Олег, что тебе нужно? Давай конкретнее, у меня много работы». «Включаю суку. Нечего с ним милоту разводить. Лично мне он пока ничего не сделал, но рассказ Макса ясно дал понять, какой это человек. Понятно, что в их давнем конфликте виноваты все, но если Олег назывался другом Максима, то не смел вестись на провокацию Иры. Как интересно. Без стеснения гуляет взглядом по моим оголенным ногам. Сегодня жарко, и я предпочла юбку. Как раз о работе и позвал поговорить. Мне нужен личный помощник. Работа не пыльная, но перспективная. А главное, зарплата в 2 раза выше твоей. И предлагаю эту должность тебе, Полина. Что скажешь? Заманчиво. Даже слишком. Если реально такая зарплата, то смогу многое себе позволить. Только подвох на поверхности плавает. Но мне нужно с Максимом посоветоваться», — добавляю с улыбкой. От одного только имени его губа нервно дернулась. «Он будет против. Первое, не потерпит, когда девушка зарабатывает больше его. Второе, не терпит меня». «Что ж, тогда мой ответ нет. Это все?» «Нет». В его голосе немало удивления. «Давай так. Я готов докинуть еще 30-ку, ведь мне нужен грамотный специалист рядом. А ты хорошо подумаешь и дашь мне ответ сегодня за ужином. Адрес твой знаю. Будь готова к 8. Мой водитель заберет». Решил взять настойчивостью. Характер показывает, и мой подавить пытается, ведь его предложение звучит как приказ, но со мной такое не работает. Мой ответ – нет. И ужинай со своей невестой, которая не брезгует вешаться на других мужчин, щеголять перед ними голой и умолять простить. Заткнись! Мгновение, и его ладонь впечатывается в мою щеку. Он ударил так резко, что не успела сообразить. Щека горит, в глазах от боли собираются слезы. «Прости!» – в его взгляде паника. «Прости, я не хотел!» – вспылил. «Пошел ты к черту!» «Да, я позволила себе грубые слова, но это не повод распускать руки. И если он ударил меня, то теперь мне жаль Иру. Уверена, достанется и ей». И с этим ударом пришло осознание ее поступка. «Каждый из нас ищет для себя счастье. Она совершила ошибку в свое время, выбрав Олега. Только теперь Макс мой, и ошибку она не исправит». «Стой!» – хватает за руку, не позволяя пройти мимо. «Давай успокоимся. Ты сама виновата. Не следишь за словами». «Убери от меня руку!» – шеплю ему в лицо. «На столике стоит ваза, и если он не отпустит, то она разобьется о его тупую голову. Что же вы, бабы, такие конченые? Все вам не так. Не будет свадьбы. Максу своему спасибо скажи». С этими словами грубо и резко тянет на себя, хватая второй рукой за талию. И прежде чем успеваю понять происходящее, его губы жадно впиваются в мои, причиняя боль.